Здравствуйте, дорогие читатели. Поговорим о любви. Вчера мне звонил мой приятель, и как-то неожиданно разговор перешел на тему молодости. Он говорит: у меня есть приятель, который прекрасно выглядит. Ему за 60, но выглядит он на 40. И он говорит: я все время поражался его бодрости, внутреннему состоянию и как он великолепно выглядит. И говорит, я спросил его, можешь ли подсказать свой секрет, почему так хорошо выглядишь? Он сказал, он говорит, а перед этим я общался еще с артистом, который великолепно выглядит, гораздо моложе своих лет, прекрасно себя чувствует. И я ему тоже задал этот вопрос: скажи, а почему? Что является твоим секретом? Тот сказал очень простую вещь. Он говорит, каждый день я улыбаюсь и стараюсь быть счастливым. То есть каждый день нужно искать повод для счастья, хотя бы небольшого. Принести себе радость, другим принести радость. Улыбнуться лишний раз. Вот я понял, что вот это внутреннее добродушие, оно ведет к любви. Вот идет нам навстречу человека. Хочется поздороваться, а вроде бы он незнакомый. Поздоровайтесь внутри. Улыбнитесь внутри. Не всегда успели сказать спасибо, скажите внутренне про себя спасибо. И это уже счастье. Это уже частица счастья, которая в нашей душе. А что ему ответил его приятель? Он сказал: умеешь создать у себя состояние влюбленности, будешь молодо выглядеть. Причем влюбленность не обязательно в человека. Кого угодно, что угодно. Вот это ощущение радости от того, что кто-то есть, что-то есть. Вот это внутреннее тепло, которое человек отдает, оно делает его счастливым. Я вспомнил слова Омара Хайяма. Мой совет – будь хмельным и влюбленным всегда. Почему хмельным? Влюбленным – понятно. Почему хмельным? А дело в том, что фактически это перевод первой главной заповеди Христа, заповеди блаженства, блаженной нищие духом. Человек так устроен, что у него есть как бы диалектические противоположности. Вот как два полушария, левое и правое, работают в противоположном режиме, так и сознание и чувства работают в противоположном режиме, хотя они едины по сути. Сознание накапливает опыт, оно рациональное, оно вроде бы все понимает, все прекрасно. А чувства эфемерные, чувство ли вообще есть, нет. Но на самом деле, если сравнить то, что мы называем нашими чувствами, нашей душой и нашим подсознанием, это, в принципе, все одно и то же. Так вот, если сравнивать сознание и подсознание, то сознание – это, скажем так, одна песчинка, а подсознание – это все пляжи мира. Так вот, тот человек, который ставит на первое место рассудок, сознание, он сначала лидирует, у него вроде бы все получается. Но у него нет стратегического видения мира, и его чувства начинают искажаться, когда подчиняются уму, сознанию, логике. Поэтому главное, чтобы обрести любовь, если исходить из заповедей Христа, это любовь, чувство, душу, сердце ставить на первое место, а потом же рассудок. Я подумал о чем? Мы все знаем заповеди Моисея, заповеди Христа, но очень абстрактно как бы их воспринимаем. Ну да, советы не убей, не укради, все понятно. Оказывается, заповеди Моисея – это и заповеди сохранения любви. Для того, чтобы любовь не растратилась, не отторглись мы от любви, нужно в первую очередь правильно относиться к источнику любви, к Всевышнему. Первая заповедь – возлюби Бога превыше всего, Творец един. То есть Он источник всего, Он источник счастья, здоровья, все то, что мы имеем, жизни. Если нам человек сделал какую-то услугу, чем-то помог, у нас к нему теплое чувство. Если человек часто помогает, заботится о нас, у нас вспыхивает чувство любви, благодарности. Так вот, Бог неимоверно больше дает, чем любой человек. Поэтому естественное чувство. Вот раньше поклонялись Богу Солнца, потому что Солнце дает живительную энергию, и без него не будет жизни. Но Всевышний дает миллионы, миллиарды раз больше, чем может дать Солнце. И уж ему-то благодарность должна быть. Поэтому любовь к Богу, благодарность, не поклоняться кумирам никому, кроме Бога, не относиться к Нему как бы снисходительно, не ставить Всевышнего на второе место. Вот язычник, он стремится себя поставить, а Всевышнего сделать исполнителем своих желаний. Так вот, заповеди Моисея помогают человеку сохранить любовь к Всевышнему, не умаляя ее. Четвертая заповедь. Помни день субботний. Это означает, не погружайся в человеческое полностью. Отрешайся хотя бы раз в неделю, вспоминая Бога и молись, чтобы душа твоя окрепла и получила силы. А остальные, пятая, шестая до десятой заповеди, это заповеди правильного отношения к людям. Как сохранить любовь к отношению к людям? Во-первых, почитать родителей. Почему? Потому что родители дали нам жизнь, физическую жизнь. И если мы не уважаем родителей, то мы не уважаем Всевышнего, который создал наши души. Умение прощать приходит через правильное отношение к родителям. Крепкая семья идет через уважение к родителям. Поэтому очень важно, и более того, внутреннее отношение ко всему миру, ко всем людям, оно копируется от отношения к родителям. Поэтому если человек не уважает родителей, то у него критическое отношение ко всему миру. И он болеет, как минимум. Я год назад говорил со своей приятельницей. Она говорит, мы встречались, одноклассники, общались, веселились, но нас было немного. Она говорит, я заметил одну странную вещь. Вот все те, кто критически воспринимал, цинично говорил о жизни, о людях, их не было. Они все умерли. А вот все добродушные, отзывчивые, они жили, остались жить. Поэтому человек, который не лжет, не завидует, он не будет грабить и воровать. И что получается? Ложь, неискренность рождает ложь. Ложь рождает корыстность и желание украсть. Желание украсть превращается в желание грабить. А желание грабить в конечном счете приведет к убийству. Поэтому умение не поддаваться корыстности, умение не лгать, умение жертвовать и быть добродушным – это составляющие части того чувства, которое предваряет любовь. И на заповеди Христа обратите внимание. Для того, чтобы увеличить любовь, нужно не просто выполнять какие-то правила, а нужно войти в состояние. Нужно войти в состояние влюбленного человека и это состояние поддерживать. Тогда любовь будет увеличиваться. А если мы совершим тысячи каких-то действий, советов будем следовать, далеко не всегда у нас что-то получится, потому что нет системы. Мы остаемся в нашем прежнем состоянии, а пытаемся что-то сделать по-новому. На короткое время получится, а долго вряд ли. А вот если мы входим в новое состояние, в новое ощущение, я влюбленный человек, вот тогда любовь выходит на первое место, и она реально начинает возрастать в душе. Так вот, заповеди Христа о чем говорят? Первое. Любовь нужно ставить на первое место. Второе. Блаженны плачущие. Тот, у кого сознание на первом месте, сознание никогда не простит обиду. Человек, у которого сознание на первом месте, свое эго на первом месте, будет всегда мстить, захочет мстить. Он простить не сможет. Сознание не прощает, а вот душа прощает. Прощает, потому что на уровне души мы все едины, мы чувствуем волю Всевышнего и понимаем, что все не случайно. Поэтому обида преодолевается легче тогда, когда у нас душа и сердце на первом плане. Блаженны кроткие, те, кто может сдержать свои животные инстинкты. Почему они счастливы? Почему они наследуют землю? Тот, кто умеет усмирить свои желания, тот может прийти к исполнению желания. Желание исполняется у того, кто может сдержать свои порывы. Человек не сдержанный, страстный, вожделеющий, он не будет обладать большими ценностями, потому что он станет их рабом. Блаженны искренние. Быть искренним – это означает ощущать единство. Если я искренний человеком, то у меня есть чувство единства и любви к нему. Если же я начинаю лгать что-то, я уже выше, я им управляю, и возникает ощущение превосходства, корыстности. Ну а дальше уже понятно. Так вот, все заповеди Христа в конечном счете описывают состояние влюбленного человека. И вот, когда вы почувствуете, войдете в состояние влюбленного человека, попробуйте его удержать и вести себя так, как ведет себя влюбленный человек. Влюбленный человек будет грабить? Никогда. Будет унижать кого-то и оскорблять? Никогда. Он будет завидовать? Нет. Он будет жертвовать, будет добродушным? Естественно. Будет искренним? Конечно. Целомудренным? Естественно. Поэтому, когда наша цель – войти в новое состояние, ощутить себя немного другим человеком, влюбленным, это состояние держать, вот тогда чувство любви будет увеличиваться. Ну а кроме этого, еще раз говорю, нужно уметь улыбаться, нужно уметь и стараться каждый день быть счастливым. Вот смотрите, я рассказывал историю, как в монастыре лечили улыбкой. Человек шел 4 километра под гору за водой и должен был все время улыбаться. И когда он зашел с тяжелым ведром, тоже должен был постоянно улыбаться. И когда он не улыбался, то монах, который смотрел в бинокль за ним, сказал, надо снова идти за водой. И вот эти мучительные процедуры на фоне улыбки привели к тому, что человек выздоровел. Так вот, в чем секрет улыбки? Почему человек выздоравливает? А потому что улыбка, она является одним из проявлений любви. Вот если вы, даже есть так-то уже методы, вы, если правильно организуете пространство, если вы вешаете фотографии, где люди счастливы, где люди улыбаются, картины, в которых есть солнце, радость, то это передается вам, и вы начинаете улыбаться, и вы начинаете лечить себя. Как человек, который поставил при тяжелой онкологии, поставил кинокомедии, крутил их с утра до вечера и выздоровел. Так вот, что такое постоянная улыбка? Оказывается, постоянная улыбка – это постоянное ощущение не просто счастья, а чувства любви. Если она не зависит от трудностей, то это называется безусловная любовь. То есть человек лечится не улыбкой, а безусловной любовью. Любовью, которая перестает зависеть от того, хорошо вам или плохо. Поэтому обретение состояния влюбленного человека – настрой на безусловную любовь, которая как солнце светит всем, и хорошим, и плохим. Ощущение того, что мы божественны по своей сути, если мы про это не забываем, если мы готовы измениться, то любовь в душе будет увеличиваться. Тогда мы почувствуем себя ее частью и своим «я», и, соответственно, будем ее держать как самую главную ценность. Легко сказать, скажете вы, но сложно сделать. Если делать это часто, со старанием, это будет несложно. Ну а теперь практика. Как почувствовать безусловную любовь? Как увеличить любовь в душе? Нужно понять и почувствовать, что увеличение любви в душе – это не просто ее накопление. Это в первую очередь непрерывность любви. Когда человек маленькими шажками, но непрерывно, идет по горе, он понимает, поднимается на огромные высоты. И это происходит незаметно. Главное – это непрерывность. Когда мы непрерывно к чему-то стремимся, мы можем достичь огромных результатов. Непрерывность – это очень важно. То, что называется вера, это есть непрерывное устремление. Тот, кто верит, у того гора с места сойдет, говорил Христос. Умение непрерывно устремляться, это есть умение сохранять любовь в любой ситуации. Чем тормозится устремление? Страхом, сомнениями, неверием в себя. И все это есть одновременно отречение от любви. Боящийся не искушен в любви, говорили апостолы. Вера в Бога – это не только признание существования Всевышнего, это есть устремление к Нему, а значит единение с Ним, и значит уподобление Ему, и для этого нужно развиваться, значит развитие. Любовь к Богу означает, поскольку Всевышний вечен, непрерывность любви к Нему. Почувствуем, что Бог есть любовь, что Бог нас любит, и это чувство любви ни от чего не зависит. как почувствовать любовь к людям. И часто нас обижают, несправедливо относятся. Как простить того, кто нас обидел? Первое. Бог – источник всего. Всевышний породил все, что мы видим. Всевышний незримо присутствует во всем. Бог присутствует в каждом человеке. Насколько мы сначала видим образ Божий в каждом человеке, а потом все человеческое несовершенство, настолько наша любовь становится безусловной. Человек меняет одежду, но его тело остается. Мы любим не одежду, а человека. Наше тело, в конечном счете, тоже одежда. Мы должны любить не столько тело, сколько душу человека. Потому что человек – это душа. А душа пришла из Всевышнего. Бог вдохнул душу человека. Поэтому истинно, что сохраняется и продолжает существование, это суть нашей божественной души, ее божественное «Я». Поэтому сначала мы любим божественное «Я» в каждом человеке, образ Божий, а потом все остальное. И тогда мы почувствуем, что в любом человеке есть любовь. Любой человек изначально чист, и нужно только помочь ему сохранить эту любовь и не отказываться от нее. И научить его умению сохранять любовь, что бы он ни делал. Вспомним все конфликтные ситуации и пройдем их с ощущением, с чувством любви, присутствие Всевышнего во всем. Отпустим претензии, обиды, недовольство. Энергия должна идти не на обиды, а на изменения собственные и на помощь в изменении других людей. Воспитание, поддержка, преодоление, правильная мотивация. Иногда дорогу к любви преграждают наши неправильные восприятие каких-то истин. Есть замечательная фраза: «Все, что Бог не делает, все к лучшему». Но часто человек не понимает, как это к лучшему, когда у него не посыплются болезни и несчастья. Нужно знать, что все, что Бог не делает, все к лучшему для человека, а человек – это душа. Поэтому в первую очередь все, что с нами происходит, направлено на спасение и помощь нашей души. Иногда, благодаря болезням и несчастьям, оживает душа. Если мы понимаем, что Всевышний нас любит, что Он постоянно дает нам силы, если все, что Он делает во благо нашей душе, то тогда нам легче не сопротивляться, не озлобляться, не впадать в уныние, а решать те задачи, которые перед нами поставил Всевышний, с любовью, радостью и оптимизмом. Бог нас любит. Каждую долю секунды дает нам любовь, жизнь, энергию, которая необходима для всего. В Библии сказано: Бог ревнитель и отнимает то, что человек ставит выше него. Это только адаптированное, приспособленное к мышлению несовершенного человека истина. На самом деле мы сами отказываемся от тех благ, которые ставим выше Бога, для того, чтобы спасти свою душу. Мы неизбежно потеряем все, что мы поставили выше Всевышнего, потому что в этом случае мы отворачиваемся от Него и перестаем получать энергию жизни, энергию будущего, и затем начинаем распадаться и умирать. Все, чему мы поклоняемся, забыв о Боге, это источник наших несчастий, проблем и потерь. Только Всевышний дает нам любовь и жизнь. Все остальное ее поглощает. Поэтому умение сначала отдавать любовь Всевышнему, сохранять любовь, через которую мы получаем нашу жизнь и наши все возможности, а потом уже все остальное. Первая заповедь гласит: «Возлюби Бога превыше всего». Бог нас любит. Бог дает нам все. Нам только не нужно отворачиваться, отказываться от любви и жизни, которую дает Всевышний, через привязанности, обиды, страхи и уныние. Бог нас любит, и мы принимаем Его любовь и отдаем Ему любовь. Мы привыкли считать, что у человека два инстинкта. Мы привыкли считать, что человек – это физическая оболочка, что она первичная, а духовная, наши мысли, наши чувства – это все вторично. И это полуправда, а полуправда опаснее лжи. Истина заключается в том, что человек – это есть душа, дух и тело. Человек – это чувство, это сознание, это физическая оболочка. И когда мы понимаем, что человек – это в первую очередь душа, что душа пришла из Бога, и душа живет любовью, тогда любовь нам легче сохранить. Если же мы считаем, что тело – это и есть человек, тогда ради удовольствия тела, ради наслаждения вожделения, ради комфорта жизни мы будем готовы отказаться от любви. Человек – это душа, согретая любовью. Душа на первом месте. Божественная логика, логика любви на первом месте. А человеческая логика, связанная с жизнью, с ее защитой, на втором месте. У человека есть два инстинкта, сохраняющие и защищающие его жизнь. Инстинкт продолжения рода, инстинкт самосохранения. Но эти два инстинкта является результатом главного инстинкта, основного инстинкта. Инстинкта единения, устремления и любви к Всевышнему. Без любви к Богу человек становится рабом своих инстинктов, желаний, и дальше у него начинает искажаться душа. Он становится преступником, или болеет, или умирает. Инстинкты важны, но если они на первом плане, они могут сделать человека преступником, тяжелобольным и умирающим. Если же любовь на первом месте, тогда человек может сдержать свои животные желания. Он не будет ненавидеть, обижаться, мстить. Он не будет переедать. Он не будет блудить, он не будет лгать и воровать. Главное, чтобы Бог был сначала, а человек потом. Любовь сначала, а жизнь и инстинкты потом. У человека на самом деле три инстинкта. И основной, главный, первый – это инстинкт любви к Богу. Это инстинкт единения и уподобления Всевышнему. Как определить, мы на правильном пути или нет? Потому, насколько безусловна наша любовь, насколько чувство любви не омрачается страхами, сомнениями, обидами и унынием. Любовь должна быть свободной от обид и страхов и уныние. Бог есть любовь. Вторая заповедь гласит: «Не сотвори всякого мира». Третья заповедь гласит: «Не упоминай имя Всевышнего Суи», то есть относись с благоговением к Богу. Когда мы подменяем любовь удовольствиями, когда мы пренебрежительно относимся к чувству любви, когда для нас духовные и материальные территории важнее чувства любви, когда обида начинает удушать любовь, тогда мы теряем связь со Всевышним. Нет причин отказа от любви, и не может быть. Любовь основа всего. Если мы любя прощаем, это не означает, что прощение исключает наказание. Наказание – это воспитание. А воспитание – это помощь в развитии. Поэтому любящий может быть строгим, может быть мягким, но он всегда будет любящим. Основной инстинкт человека – это любовь к Богу. Это выполнение первой заповеди – возлюби Бога превыше всего. Бог – источник счастья. Бог – источник жизни. Бог – источник благоденствия и здоровья. Бог – источник всего. Часто чувство любви обращается гневом и унынием. Уныние и отчаяние – самые опасные чувства. Как рождается гнев? Как рождается уныние? И как их преодолеть? Представим, что мы ребенку пытаемся что-то сложно объяснить. Он кивает головой, но ничего не понимает. Мы объясняем второй раз. Он кивает, вроде бы думает, и опять ничего не понимает. Тогда мы начинаем раздражаться. Опять объясняем, а ребенок опять не понимает. Тогда раздражение превращается в гнев. Мы объясняем. Злимся, гневаемся, ребенок не понимает. И тогда гнев превращается в отчаяние. То есть и гнев, и отчаяние есть результат потери цели, есть результат утраты пути. Когда человек не знает, что делать, возникает уныние и отчаяние. Когда человеку не нравится происходящее вокруг него, и он не нащупает, как можно изменить ситуацию, как можно управлять и изменять окружающий мир, тогда он начинает сначала гневаться, а потом впадает в депрессию. То, что сейчас происходит в мире, многих повергает в состояние озлобленности, страха, паники и уныния. Нужно понять, что не всегда можно сразу решить задачу на внешнем уровне. И кажется, что именно на физическом уровне лежит самое главное – возможность изменения мира. Это заблуждение. Мир менять можно через причинные моменты, через тонкие планы, через то, что называется наша душа и наши чувства. Всегда на уровне души есть выход. Всегда есть цель. Всегда есть возможность реализовывать свои желания устремляться. А там, где у человека есть цель, есть активность, есть устремление к цели и изменения, там не может быть ни депрессии, ни агрессивности. Любая сложная ситуация в первую очередь решается на уровне души. Чем больше у нас любви в душе, чем больше мы понимаем, что любая задача имеет решение, тем быстрее энергию злости, обиды, уныния мы превращаем в энергию поиска выхода, созидания и развития. Любовь к Богу означает единение с Ним, а значит развитие и изменение. Без изменения, без ошибок, без потерь невозможно развитие. Мир меняется, и мы должны меняться вместе с ним. Для этого нам нужна любовь, готовность меняться, желание развиваться. Тот, кто не хочет развиваться, панически боится перемен. Он боится будущего, которое приходит и разрушает настоящее. Чем значимее для человека жизнь, благополучие, его желания, его инстинкты, тем быстрее он отказывается от любви и тем меньше он способен к изменению, поскольку без любви изменение – это разрушение. Готовность сохранять любовь, меняться, развиваться, терять, ошибаться – это одно из условий человеческого счастья. В любой задаче всегда есть выход. То, что ставит перед нами Всевышний в виде проблем, это есть возможность развиваться. Слабый видит повод для обиды. Сильный видит толчок к развитию, к поиску преобразования. Если нынешняя цивилизация погибает, находится в тяжелейшем кризисе, это не потому, что кто-то виноват. Поиск виноватых – это уже невозможность решить задачу. Все происходящее закономерно. Поэтому, когда мы понимаем, что это закономерное следствие утраты нравственности, веры, тогда, восстанавливая любовь, веру и нравственность, мы восстановим цивилизацию и спасем ее. Готовность меняться, развиваться, приближаясь к Всевышнему, уподобляясь Ему. Готовность любить безусловно, когда любовь ничего, ни от чего не зависит. Это есть показатель приближения к Всевышнему. Христос говорил, нужно любить как солнце, которое светит и добрым, и злым. Безусловная любовь – это есть спасение, это есть здоровье, это есть счастье. Почувствуем это состояние. И пройдем главные моменты нашей жизни в этом состоянии. Как увеличить любовь? В Бхагавад-гите сказано, что вера в Бога родилась вместе с жертвой. Почему религия не бывает без жертвы? Потому что для того, чтобы познать высшие планы, нужно какое-то время отстраниться от низших. Жертва – это есть добровольное отрешение от поверхностных внешних аспектов бытия. Чтобы ощутить божественную любовь, нужно уметь жертвовать, нужно уметь сдерживать свои желания и инстинкты, поститься, уединяться, отрешаться, прощать, не сожалеть о прошлом. То, что сейчас в мире происходит, это есть возможность отстраниться от человеческих переживаний и забот и подумать о Всевышнем и вернуться к Нему и ощутить любовь. Любовь дает нам силы, любовь дает энергии. Человек, имеющий любовь в душе, энергичен, оптимистичен, добродушен, милосерден. Он будет гибким и будет готов к компромиссам. Он будет уважать других, но и защищать собственное достоинство. Без любви общение с другими превращается в желание их подчинить себе. Без любви защита собственного достоинства превращается в агрессивность по отношению к другим. Когда есть любовь, тогда возможно развитие, чувство единства, понимание другого, компромисс. И тогда можно выстроить отношения. Тогда общение будет во благо всем, а не в пользу одному и вред другим. Умение испытывать сострадание, быть милосердным и искренним, оптимистичным, энергичным и бесстрашным. Это признаки раскрытия любви в душе. Любящий человек не унывает, не сожалеет, не боится будущего, не думает плохо о людях и не говорит плохо о других. Там, где любой человек обижается, верующий ищет возможности для изменения ситуации и для воспитания других людей. Внутренний протест против происходящего – это протест против Бога. Такой протест отнимает силы, отнимает любовь и ведет к несчастьям. Принятие божественной воли Это необходимое условие для сохранения любви. Если нам не нравится судьба, нужно не обижаться на нее. Нужно принять эту судьбу как закономерное следствие состояния нашей души. И нужно улучшать судьбу через изменение привычек, через улучшение характера, через гармонию души. Если что-то не нравится, воспитывай, улучшай, меняй в лучшую сторону. Энергия любви направлена на созидание, а не на разрушение. Нужно только искать пути. И когда мы знаем, что решение любой задачи есть, мы найдем путь. Мы сумеем меняться, измениться сами и помочь измениться другим. Главное – сохранять любовь. Бог есть любовь. Бог нас любит. Любовь находится в душе. Тело и сознание могут получать только отблески любви. И только душа знает, что такое любовь. Христос говорил: «Блаженны нищие духом». Это означает, что душа должна быть на первом месте. Душа знает, куда идти. Нужно верить своей душе, верить своим чувствам, когда есть устремление к Всевышнему. Когда мы делаем главной целью благополучие, наши инстинкты, нашу жизнь, тогда душа перестает нам давать правильные подсказки. Когда же мы понимаем, что высшее счастье – это познание, приближение и уподобление Всевышнему, тогда наши чувства дают правильное решение. Душа важнее ума, душа мудрее любых самых умных заключений и мыслей, чувствами мудрее мысли. Насколько мы живем душой, насколько мы стараемся сохранить любовь, настолько мы будем иметь возможности для того, чтобы жизнь сделать гармоничной. Мы будем правильно питаться, перестанем переедать. Мы преодолеем вредные привычки, суть которых – бездумное сбрасывание энергии, получение удовольствия без цели. Мы сможем улучшить характер. Мы сможем изменить мир вокруг нас. Потому что на тонком плане, там, где высшие слои души, мы все едины. Едины со всеми людьми и со всем миром. И глубинные изменения в душе каждого человека будут спасением для других. Вот почему Всевышний в Библии говорит о том, что если есть хотя бы 10 святых, то город может быть спасен. Святой – это тот, кто волю Всевышнего поставил на первое место, а свои желания и инстинкты на второе. Все, что делает человек, кажется, он делает для своего тела, для своей жизни. Но в первую очередь, все, что делает человек, должен делать для любви, для своей души, для развития души, для улучшения характера. Ибо это он не потеряет. Все остальное исчезнет и рассыплется. Бог есть любовь. Бог нас любит. Нам нужно обернуться к Богу и не отказываться от любви. Любовь должна быть безусловной. Всевышний присутствует во всем, и мы принимаем Его волю как условие для достижения высшего счастья. Мы преобразуем мир, мы верим в свои силы, у нас нет страхов и сожалений. С любовью мы можем изменить и себя, и окружающий мир. С любовью у нас будет оптимизм, энергия и достижение своих целей. Любовь сохраняется и увеличивается в нашей душе. Бог нас любит. Любовь нас спасает. Помогает нам и подталкивает нас к развитию. Практика заканчивается. До следующей встречи.